прошептала: побудь до утра. Ей больно, ей страшно, а годы летят, и каждую ночь пирамиды молчат, молчат пирамиды, пирамиды молчат. Последнее слово зерновым венцом, как солнце ложится в пустыню лицом. И может не будет дороги назад. Небо.